Глава 23. Вторжение. Карты открыты. Бамблби, привет. Я вернулся. Это не более чем констатация факта, но тем не менее. Что за... Делать кому-то нечего? Ник бредовый. Какой еще ВТФ? Бамблби, мастер Дим, не тупи. Да блин, никакого ВТФа я точно не... Бамблби. Шмели? Или шутит кто-то? Он некоторое время пытался осмыслить ситуацию. Возвращение Шмеля под новым ником казалось чем-то фантастическим. Легче было допустить чьи-то подлые инсинуации. Но все же он решил подыграть. Дим, Бамблби, намекаешь на Шмеля? А как мне удостовериться, что ты – это ты? Бамблби, согласен, это вопрос. Помнишь, мы с тобой склады гильдии рыли и наткнулись на слизни Чанг? Ты еще ругался, что я бестолку трачу время, а в итоге согласился, что иметь прямо на складе еще и источник слизи совсем даже неплохо. Ты тогда еще про Тацельвурма рассказывал. Дим некоторое время находился в ступоре. Это был Шмель. По всему выходило так. Но как это возможно? Дим, Бамблби, капец. Как-то я не очень адекватно реагирую. Ты как умудрился? Бамблби. О, я теперь, судя по всему, главный хранитель главной тайны. Я точно знаю, что бывает после третьей смерти. Дим, Бамблби. Не томи, мастер. Бамблби. Не поверишь, до чего все незамысловато. Помираешь, повисаешь в пустоте и просто отвечаешь на вопрос, выйти из игры или начать заново. Надо полагать, что до сих пор подавляющее большинство выбирало выход. Правда, там тоже может быть не все так просто. Непонятно, почему до сих пор в реале ничего ни от кого не слышно. Но я выбрал вернуться, поэтому за тот вариант ничего сказать не могу. Дим Бамблби. Шмель, дружище, ну ты даешь. Мне казалось, что найти выход – это главное. Вдруг совершенно яственно, и он вспомнил зеленые буквы на черном фоне. Сервер, покинуть игру. Код 331720. Начать сначала. Код 331721. И свой выбор. Точнее, отсутствие выбора. Куда может выйти электронная матрица? Для моба выход из игры – это небытие. Хм, может быть и не было никаких уловок кодера? Может, я просто перезашел? Да нет, пожалуй, все не так просто. А потеря памяти, кей... Шмель, судя по всему, ничем подобным не маялся. Он с трудом отвлекся от своих мыслей. Бамблби. Ну да, но найти выход одно, а выйти несколько другое. Во-первых, у меня есть причина не особо стремиться в реал. Во-вторых, здесь остались незаконченные дела. В-третьих, когда способ выхода известен, воспользоваться им никогда не поздно. Дим Бамблби. Логично. Твоя суровая рациональность всегда меня подкупала. Или нервировала, даже не знаю. Блин, да чего ж я рад? К тому же ты сейчас как нельзя кстати. Ты где? Бамблби. Вот и закончена торжественная часть. Дело, в общем, такое, не очень веселое. Ты не спеши ни с кем делиться радостной вестью о моем возвращении. Веришь ли, я сейчас состою в героической стальной гвардии нашего великого вождя. И мы быстрым маршем движемся куда-то далеко на северо-запад. Думаешь, куда? Дим Бамблби. Вот так номер. Думаю, на эфритовые фермы. Мы догадывались, в общем-то, и даже готовимся. Только не знаю, когда ожидать. Боюсь, что не успеем. А ты, значит, в логово врага решил. Бамблби. Я этого гада выведу на чистую воду. Жаль, к нему так просто не подберешься. А ты, значит, сейчас в Остроушкином лагере. Черт, неожиданно. Ну как бы то ни было, смотри. Незером мы шли пару суток, может быть трое, трудно сказать. Наверх вышли в грибном биоме. Это не грибной лес, а специфические земли, заросшие исключительно гигантскими грибами. Занятное местечко, я раньше о таком не слышал. Оттуда пошли на север. Насколько я понимаю, Гомер не хочет случайно засветиться поблизости от фермы и ведет армию поверху, поскольку вероятность здесь встретить кого-то близка к нулю. К тому же через порталы потом можно будет попасть прямо в яблочко. Откуда он знает, куда идти, загадка. Ведет он лично сам, никому не доверяет. Поначалу я вообще не был уверен, куда мы направляемся. Тут такая секретность. Короче, есть основания думать, что у Остроушки дня 4. Ну, может 5, не больше. Дима обдумывал услышанное. Мысли все время сбивались. Найденный способ выхода – поразительное возвращение Шмеля, в который ужасно хотелось поверить. Остающаяся талика недоверия и столь весомое подтверждение того, что война реальна. Слишком реальна. Можно ли полностью ему доверять? Ведь это Шмель. А вдруг это какая-то хитроумная подстава? Ну как? Разве что с участием кодера. Наконец он решился. Дим, Бамблби. Мы такой вариант предусмотрели. Любой портал в непосредственной близости к фермам приведет в ловушку. Не советую тебе идти в первых рядах. Ты вообще что мыслишь-то? Зачем ввязался? Бамблби. Честно говоря, я не предполагал, что все так обернется. Вообще, когда сообразил, куда идем, то даже собирался активно поучаствовать. Мне необходимо отличиться, чтобы получить доступ к телу. А старушка-то мне, в общем-то, никто. Я же не знал, что ты в ее команде окажешься. Да и расчет был на то, что она отдаст фермы добровольно. Гоморра же орда не меньше 400. Да уж, ваше сопротивление будет для него полным сюрпризом. Дим, Бабблби, мы полагали, что у Гоморры сотни две. Впрочем, это уже ничего не меняет. Бамблби, боюсь, что у островушки шансов просто нет. Я ж чего звонил? Хотел тебя предупредить, что ты успел стержнями затариться до того, как Гомер их к рукам приберет. А ну, видишь, как оказалось. Ты тоже, значит, в деле. А много вас там? Дим, Бамблби, да сотня соберется, если все успеют. Кстати, все наши здесь. Бамблби, даже так? Мне нужно все обдумать. Буду на связи, если что. Этот неожиданный разговор выбил Дима из колеи на целый день. В голове царили сумятица и пугающая неопределенность. Что будет с игрой? А со мной, с остроушкой? Что следует предпринять? Если войски Гомера распространит новость о найденном выходе, оно разбежится? Или наоборот, вражины ринутся в драку, не жалея жизни? А наши что? А вообще, поверит кто-нибудь? Ведь подобные слухи давно ходили, но... Кто-то верит в реинкарнацию, кто-то в рай. Но многие ли отважились лично проверить? Этот вопрос большинство людей обычно откладывают на потом, чтобы оно как-то само разрешилось. Даже допустим, я расскажу все ушки, и об этом узнают ребята сверху. Поверят ли они? Я для них скомпрометированный источник, почти неизвестно кто. Хотя они смогут поверить. Если начнется бойня, то многие пойдут по третьему разу. В реале ожидается небывалый вал наконец проснувшихся. Только не если начнется бойня, а когда начнется. Или может быть Шмель прав? Просто отдать эти грешные фермы, да и дело с концом. Построим новые, что за беда? Странно, почему такая простая мысль не приходила в голову раньше? Столько жизней сбережем. Хм, а вот интересно, когда в древности приходили враги, тоже разумнее было просто открывать ворота? Нет, что-то тут. Дело же не столько в фермах, сколько в чем? А ведь получается, что я завершил свою миссию. Выход в реал найден. Пусть и он оказался несколько сложным, но ведь огромная часть народа незамедлительно свалит. И что потом? Покинутая планета, как сейчас Паун или забытый город, только целый мир. Заброшенные дворцы, недостроенные фермы, деревни, разоряемые мертвяками, чьи-то бывшие приваты с сундуками, набитыми алмазами, никому не нужными, и только мы с остроушкой. Может, никому ничего не говорить? И шмеля предупредить. Грибной биом? Странно, что это еще за штука? Груда путанных мыслей и вопросов без ответов казалась столь неподъемной, что сознание быстро нашло лазейку. Способ быстренько ухватиться за насущные осязаемые здесь и сейчас. Дим, Пильвину. Привет, дружище. Вопрос у меня к тебе чисто географический. Появилась инфа, что где-то довольно далеко на западе есть грибной биом. Не лес, а чисто грибной. Ты ничего такого не слышал? Пильвин. Привет. Как-то давно в таверне один тип о чем-то похожем рассказывал. Якобы там еще водятся коровы, у которых грибы растут прямо на спине. По его словам, это на юго-западе от Приморья. И шел он оттуда якобы 12 суток. Я готов был поверить, но эти коровы с грибами... Других подтверждений не было. А что, твоя инфа достоверная? Дим, Пильвину. Думаю, да. И даже местоположение вроде сходится. Правда, насчет коров ничего сказать не могу. Спасибо, дружище. Ты где сейчас? Чем занят? Пильвин. Дома, в гавани. Привожу записи по Восточному океану в порядок. Знаешь, обнаруживаются удивительные вещи. Оказывается, западный берег океана углом влезает на территорию Тусы. А южный, по моим расчетам, не что иное, как окраина белой страны. Представляешь, если я прав, то через океан можно наладить оживленную морскую торговлю между дальним берегом Тусы и белой страной. Дим, Пильвину. Хм, а ведь это настоящее открытие. Поздравляю. А как стоя с деревней? Удалось кого-нибудь спастись? Пильвин. Нет, эти нелюди даже дома сожгли. Только огороды остались. Снова стало грустно. Вернулись мысли о пустынном заброшенном мире. Дима внезапно что-то толкнуло. А ведь Пильвин не знает про F3. Поднять хоть ему настроение. А то что за безобразие? Единственный настоящий географ и без F3. Дим, Пильвину. Хочешь подарок? К прошлому Новому году. Только учти, это страшная тайна, которая стоит немеренных денег. Отправь-ка код F3, только без кавычек. И обрати внимание на параметры X, Y и Z. Это твои текущие координаты. Пильвин отозвался не сразу. Пильвин. Нет слов. Я понимаю, что спасибо тут слишком мало. Ты как смог такое раскопать? Фантастика. Если бы я знал это перед подходом. Дим, Пильвину. Да, к сожалению, я сам только недавно об этом узнал. А мы тут готовимся к священной битве против вселенского зла. Если выжить не удастся, не поминай лихом. Пильвин, надеюсь, шутишь? Что за битва? Дим Пильвину. Войско Гомера числом до 400 бойцов идет захватывать фермы Остроушки. Через несколько дней начнется штурм, а нам придется их защищать, и шансов устоять как-то не густо. Пильвин. Погоди, войско Гомера? Это ж и те твари тоже. Почему я не с вами? Дим Пильвину. Да как-то не подумалось. Я полагал, что ты еще в путешествии. Но дело в том, что до нас от Озерной трое суток ходу Незером, и это при условии, что дорога знакома. Боюсь, что ты можешь не успеть к началу представления. Закончилась оплата за связь, и как назло в инвентаре не оказалось ни единого алмаза. Пришлось бегать на Остроушкин склад. Перекинувшись еще несколькими сообщениями с Пильвином, Дим снова попытался собрать мысли в кучу. И только в этот момент вдруг по-настоящему осознал. До начала вторжения осталось максимум полдекады. Это была почти катастрофа. Построена была лишь половина ловушек. Защитников не собралось еще и трех десятков. В единственный обустроенный привал с точки возрождения не были доставлены запасы брони и оружия. Про два других планировавшихся привата вообще придется забыть. Так и не успели собрать необходимую сумму. Только в последний момент сообразили, что придется предусмотреть ловушкой вокруг своего портала. Ведь вражеская верхняя рамка могла случайно связаться и с ним. Мало было сделать дополнительную ловушку. Еще пришлось придумывать хитрый ее обход для своих. Причем еще нужно будет всю толпу своих инструктировать. А еще необходимо было наварить пропасть зелий. На 100 человек их требовалось просто невероятное количество. Когда же все успеть? Аврал! Лен, да ты пойми, уже нет времени на всю эту конспирацию, да и смысла в ней почти не осталось. Если Шмель не ошибся, что вряд ли, то у Гомера до 400 боевиков. Представь, сколько из них достаточно смышленых, чтобы сообразить теперь хотя бы примерно, где находятся твои фермы. Но если уж даже рейдеры будут в курсе, какой смысл своих шифроваться? Ну да, не всех мы хорошо знаем, но выбора-то нет. Нужно просто смириться с тем, что тайна местоположения ферм раскрыта. Печально, но что ж теперь? Остается действовать с учетом этого грустного факта. И не знаю. Осторожка кругами металась по залу. Вот засада. Откуда он мог узнать-то? Наконец она остановила свой бег и упала в кресло. «Да, выбора нет, ты прав. В общем, тогда я отряжаю четверых проводниками. Панду, Таньку, Пупыря и... ну, пускай сон пойдет. Пусть встречают всех в Озерной и показывают дорогу. Четверо маловато, но потом с каждой новой группы еще кого-нибудь пусть выбирают, кто хорошо ориентируется в аду. И все, значит, пусть тащат из Озерной доспехи, оружие и еду. Наших с дальнего я на достройку стен зову, а сама лечу домой варить зелье». «Лады. И весь арсенал пусть носят прямо до места, наверх, чтобы каждый знал всю дорогу, от и до. А я со своими падаю на оставшиеся ловушки. Сколько успеем, сделаем. Кстати, тебе лучше дома затариваться под завязку стеклом, ингредиентами. Тащи все сюда, а варить уже здесь. Готовые зелья занимают гораздо больше места. Если варить в Озерной, лишняя проблема с перевозкой возникнет». «Точно. Тогда я эльфа еще беру в охапку. И мы вдвоем в одну ходку все ингры принесем. Сразу и варить начнем». «Через забедрок езжайте и на ускорение, иначе не успеете». «Эх, док меня застрелит». «Да он не узнает, наверное. Хотя, может мне с ним смотаться?» «Это было бы правильно. Но тогда ложные порталы до ума довести не успеем. Слушай, переговори с ним, объясни ситуацию. Даст он добро, покажешь эльфе короткую дорогу. Нет, тогда гоните вместе с ним. Черт с этими порталами. Все равно с ловушками не успеем». «Ну, думаю, он поворчит, да согласится. Тем более, что с эльфи он знаком». «Окей. Алиса с Риса не появились еще?» «Нет. Орландо тоже пока молчит. Боюсь, тауряне не успеют. Ладно, побежал». У Дима оставался еще один нерешенный вопрос. Стоит ли просить помощи у Самсона? Вроде бы отношения с ним когда-то были неплохие, но, во-первых, еще придется доказывать ему, что Дим тот самый серый. А во-вторых, как ни крути, Сэм в этой битве – сторона. Все же он решился. Уж слишком велик оказался перевес на стороне Гомера. Нужно было хвататься за любую соломинку. «Дим, Самсону!» «Сэм, привет. Слушай, Гомер собрал серьезное войско из новых белых и рейдеров и собирается захватить фермы Остроушки в аду. Мы попробуем отбиться, но нас четверо меньше. Ты мог бы оказать какую-нибудь помощь? Людьми, оружием, броней, зельями. Все бы пригодилось». «Самсон». «Хай, откровенно говоря, пока желанием не горю. Гомер, это кто вообще? Вроде из белых кто-то». «Дим, Самсону». «Да, один из новых шерифов». «Самсон». «А, точно. Кажется, это от него тут кренделя подкатывали». «Ну вот смотри, Остроушку я, конечно, уважаю, у меня с ней все дела ровные, но и с белыми мне смысла зарубаться нет. На кой мне встревать? У меня клан маленький, мне проблемы ни с какой стороны не нужны. Или ты что-то весомое хочешь за помощь предложить?» «Дим, Самсону». На данный момент ничего весомого, разве только сам факт помощи силам света. Самсон. Хэ, только вот у нас раньше как раз белые всю дорогу силами света числились. Чувак, у вас там свои терки. Какая сторона темная, какая светлая? Дим, Самсону. Ну факт же, он захватчик, мы защищаемся. А про белых, там многое изменилось. После новогоднего переворота все печально. Да у него в войске-то 3/4 рейдеры, самые настоящие. Грибники, может и еще кто. Как там у тебя сейчас с упырями дела? Кстати, извини, не представился. Я бывший серый сталкер. Помнишь первую встречу? Я из портала вылез, а ты тут на горочке с каким-то мужичком и девчонкой. Потом еще у тебя в бункере болтали, ты меня просвещал. Самсон надолго замолчал, видимо, переваривал информацию. Наконец пришло сообщение. Самсон. Серый? Вот это фокус. Коли не шутишь, наше вам. Но ты меня пойми. При любом раскладе мне нужно держать нейтралитет. Единственное, что могу сказать, я у человечкам тоже отказал. Приходили тут дней 20 назад. Дим, Самсону. Ну что ж, и на том спасибо. Честно говоря, я особо и не рассчитывал. Примерно твою позицию я представляю. Ну, жаль. Бывай, может, свидимся еще. Самсон. Слушай-ка, а напомни, кто у меня на крыше сидел, когда ты появился в первый раз? Дим, Самсону. Проверяешь? Лиска сидела. Ты еще метелкой обозвал. Она меня потом и охраняла всю ночь. Самсон. Метелкой? Не помню. Но вполне возможно. Все они тут у меня. Похоже, ты и впрямь серый. Насчет помощи вряд ли что изменится, но по старой дружбе я тебе вот скажу. Те кренделя, что прибегали от этого Гомера, задавали скользкие вопросы про разных людей, с которыми у меня контрактами. Ну ты понимаешь, о чем я? Дим, Самсону. Ты про Гущу, что ли? Самсон. Сечёшь. Так вот, пытались закидывать удочки. Не знаю ли я у кого-то из белых адресов в реале, все такое. Я, конечно, включил дурака, мало ли, думаю, может, копы и сюда пробрались. Не знаю уж, поможет тебе это чем-то. Дим, Самсону. Сомневаюсь, что поможет. Ну да, вопросы странные. Ладно, пока. Самсон, бай. Зачем Гомеру настоящие адреса людей? Неужели он как-то еще и через реал на народ давить хочет? Впрочем, к нынешней ситуации эта новость вроде бы никак не пристегивалась, поэтому Дим, поразмыслив с полминуты, отложил ее в дальний уголок памяти. Времени было в обрез, нужно было мчаться за помощью Ковалю и Рубасу, монтировать ловушки. Как они не спешили, закончить все запланированное не получилось. На пятый день прилетело тревожное сообщение. «Док, Дим, наверху появились какие-то люди, плывут на лодках. Чудом вовремя заметил. Координаты». К вечеру того же дня в чат одно за другим посыпали сообщения о погибших в лаве. Сработала первая ловушка. Неудачный приступ. Бамблби. Дим, вы красавчики! Гомер в бешенстве! Ты сам ловушку монтировал? Шмель коротко рассказал, как все было. Несмотря на то, что у Гомера даже мысли не возникало о каком-то серьезном сопротивлении, некоторые меры предосторожности он все-таки принял. По крайней мере, кровать для точки дома рядом с порталом поставить догадался. Что ж, дураком он не был. Но, скорее всего, о точке возврата он позаботился, предвидя случайные потери в аду. Лава, гасты, свиньки в конце концов. Как ни крути, Незер – опасное место. Однако о запасах обмундирования и оружия он поначалу не подумал. Сказать по правде, учитывая, какой сброд представляла часть его воинства, строить общедоступные склады, да еще и наполнять их, из своего кармана, было бы сомнительной благотворительностью. Растащили бы все в лед. Базой Гомера в верхнем мире стал искусственный остров, посреди бескрайнего моря. Глубина тут была небольшая, 10 метров. Подняли от дна до поверхности столб, а затем замостили поверх волны, площадь 20-30 метров в поперечнике. Посередине водрузили портал, который оказался почти точно над северной фермой, той, что защитники решили не укреплять, а лишь заминировать на черный день. Вряд ли это было случайным совпадением, слишком похоже было на логичный план. Сначала вторгнуться на самую дальнюю из фермы, с расчетом, что там не окажется никого из персонала, незаметно перебросив все войско с поверхности прямо в крепость, а потом уже изнутри планомерно захватить оставшиеся фермы. Осторожка с Димом терялись в догадках, как это у Гомера получилось, ведь выходило так, что он не только точно знал местоположение ферм в аду, но и умел определять координаты. Еще можно было допустить, что дорогу на ферму попросту выследили, но откуда Гомер мог знать про F3? Неприятная загадка. Не иначе, как фантастическим чутьем Гомера можно было объяснить и тот факт, что он не полез в ад в первых рядах, хотя и лично вел войско в течение стольких дней. Передовая группа захвата, человек 20, прошла через портал и в Нижнем мире оказалась на крыше одной из крепостных галерей, висящих над бескрайними лавовыми озерами. Оставаться там было опасно. В любую минуту могли налететь гасты, стоны которых были ясно слышны. И это было чревато не только возможными потерями, но и тем, что перестрелка могла привлечь внимание охраны. Боевики, не теряя времени, принялись ломать крышу, чтобы попасть внутрь галереи. Никогда не руби поверхность прямо у себя под ногами. Этот закон каждый обитатель Дельты, казалось бы, должен был уяснить с первого дня. Но все равно нашлась парочка бестолковых, свалившихся вниз, в кипящее огненное варево. Оказалось, что в галерее не было пола. Вообще, это само по себе должно было показаться странным, и нападающим стоило бы призадуматься. Но увлеченные азартом атаки и жаждой наживы, они ни на секунду не допустили мысли о ловушке. Булыжный назаритовый корпус фермы хорошо был виден с галереи, и захватчикам понятно было, в каком направлении двигаться. Предприняв простейшие меры предосторожности, остальные все-таки скрылись внутри перехода и стали пробираться к цели, выкладывая перед собой булыжный настил. Галерея без пола примыкала к другой, уже нормальной и явно обжитой. Коридор был ярко освещен, вдоль тянулась железная дорога. Здесь их и ждала настоящая ловушка. Пройдя метров 30 по рельсам, они наткнулись на вагонетку с сундуком. В сундуке лежала пара алмазов, и кто-то из рейдеров не смог удержаться от соблазна. Едва захлопнулась крышка, мощный взрыв разнес вдребезги всю нижнюю часть галереи, и вся группа захвата полетела вниз. Тех, кто уцелел после взрыва, приняло лавовое море. Безошибочный расчет Дима сработал. Сундук был самым обыкновенным, но под вагонеткой находились нажимные рельсы, подключенные к компаратору, оценивающими их загруженность. Стоило вагонетке чуть полегчать или сдвинуться с места, как датчик мгновенно отправил сигнал к ТНТ-минам. Потеря была для Гомера не катастрофической, но крайне досадной. Да и что ни говори, два десятка боевиков поплатились жизнями и экипировкой. Отличная броня, хотя и железная, но с зачарками высшего уровня, оружие, зелье, все сгорело в лаве. Тут и выяснилось, что возродившиеся оказались попросту голыми. Кое-как решили этот вопрос за счет личных запасов, некоторых опытных предусмотрительных бойцов. Хуже всего было то, что возродились только 17 человек, трое истратили свой последний шанс. Самоуверенность – почти общая черта вождей. Вероятно, в какой-то степени она и необходима лидеру, но иногда она играет злые шутки. Внезапно увидев, что дело оказалось несколько сложнее, чем задумывалось, Гомер, тем не менее, не осознал еще, насколько велика проблема. «Бестолочи!» – орал он, собрав своих командиров, после того, как выяснилось, что произошло. «Ведь это же была очевидная ловушка! Посреди адской крепости на рельсах сундук с алмазами! На кой черт они в него полезли?» А уж проломить пол под собой и свалиться в лаву – это просто верх слабоумия. Так, с этой минуты глядеть во все глаза. Сундуки, кнопки, нажимные плиты, растяжки – все может быть западней. Все проверяем, предварительно осматриваем со всех сторон. Ясно же, что фермы – слишком большая ценность, чтобы оставлять их без присмотра и совсем без защиты. И кстати, у кого в отрядах есть люди, хорошо разбирающиеся в разных механизмах? Узнать и доложить немедленно. Это был идеальный шанс для шмеля. Как оказалось, спецов по работе с красным камнем в войске Гомера было по пальцам пересчитать. В тот же день Бамблби оказался зачислен в специальную саперно-инженерную группу. Получив эти известия, Дим задумался. Очень заманчиво приблизить своего человека к Гомеру. Что конкретно это даст, пока не ясно, но... Впрочем, у шмеля были и какие-то свои планы на этот счет. Нет, что тут думать. Есть неплохая возможность, и нужно ей воспользоваться. Как же вовремя и в строчку ты воскрес, дружище. «Дим, Бамблби. Шмель, слушай. Ферма, к которой вы пробираетесь, не имеет охраны. Сюрпризов там тоже нет, кроме главного. Вся зона спаунера заминирована. У нас не хватило на ее защиту ни людей, ни времени, ни ресов. И мы решили ей пожертвовать. В идеале, взорвать бы ее на месте с максимальным количеством гадов. С другой стороны, у тебя неплохая возможность как следует набрать очков. Если, например, ты как-нибудь спасешь Гомера от неминуемой гибели». «Мы не очень уверены, что его смерть сейчас будет нам на руку, ведь он все равно возродится, а вот планы бы его узнать». «Бамблби, блеск, прям вовремя. Попробуй что-нибудь провернуть. Активатор взрыва там какой?» Подробности Дим уже не знал, но, судя по всему, у шмеля все получилось. Когда в чате появились сообщения о гибели еще десятка непрошенных гостей, стало ясно, что северная ферма самоликвидировалась. Гомера среди погибших не было. Буквально сразу пришло сообщение от партизана Игоря. «Началось». От захваченной фермы к основной цитадели вела довольно длинная и запутанная система галерей и переходов. Однако заблудиться там было сложно. Путь указывала железная дорога. Едва стало понятно, что Гомер насчет вторжения именно с северной фермы, возникла мысль поставить ему дополнительный заслон. В засаду вызвались приморцы. Мужики там были лихие, взрослые, опытные, жесткие. Девятеро из них ходили раньше в охране западных караванов, имели личные счеты к грибникам. Всего с Игорем их было 13 человек. Не теряя времени, они отправились навстречу врагу. Примерно на полпути до северной фермы они сняли часть рельсов, перегородили наглухо галерею и быстро соорудили обманную ветку в сторону, которая должна была завести непрошенных гостей в какой-то темный зал, прямо под выстрелы лучников, затаившихся наверху, по самой крышей. Засада удалась на славу. На руку защитников сыграла и местная нечисть. Внизу в темноте наспаунились зомби, скелеты и даже парочка скелетов и сушителей. Конечно, это мертвое воинство не могло причинить неприятелю существенного вреда, но оно задержало продвижение колонны и создало небольшую сумятицу, позволив партизанам некоторое время безнаказанно обстреливать врага. Однако, когда в чат полетели сообщения о гибели первых рейдеров, оставаться незамеченными стало невозможно. Тут ребятам едва не пришлось туго. Быстро осветив зал, рейдеры установили, откуда ведется огонь, и обрушили на бойницы такой шквал стрел, что оставалось только бежать. Выбравшись через заранее подготовленные проходы на крышу галереи, приморцы рванули прямо поверху, под обстрелом гастов, слетевшихся, казалось, со всего ада. К счастью, все обошлось. Под грохот взрывов, визги летучих тварей и собственный хохот приморцы ввалились в ожидающих ворота крепости. Возбужденные в азарте боя и погони, воодушевленные первым, пусть маленьким успехом. Затишье перед бурей. Удачное начало вселяло некоторую надежду. Дим, тем не менее, понимал, что пока в лучшую сторону ничего особенно-то не изменилось. Врага оставался огромный перевес. Защитники так и не успели закончить подготовку к обороне. Хорошо уже было то, что выдалось время провести военный совет. Почти все свои командиры союзных отрядов собрались в большом круглом зале под центральной фермой. Ситуация кратко такая. Северная ферма захвачена и ликвидирована. Гомер двинулся сюда по железке, и по дороге приморцы Игоря еще слегка его пощипали. Временные потери рейдеров до 40 человек, но большая часть из них возродилась у портала над северной фермой. Наш выигрыш здесь только в пропавшей у них экипировке. Оружие, броня, зелья и прочее. Как выяснилось, Гомер хотя и додумался поставить точку возрождения, но прокосячил и не озаботился запасами на замену. Думал толпой запугать. Типа того. Но он не ожидал реального сопротивления и собирался попросту занять фермы. Однако теперь он понимает, что придется биться. Вроде бы наступление временно остановлено, но что он решит дальше, не ясно. Какие есть соображения? Первым стал Лазер. Без пополнения оружием и броней его преимущество в численности становится условным. Что толку от неодетых бойцов? Он это, конечно, понимает. Вопрос, насколько он серьезно оценивает наши силы. Если он решит, что нас мало, то может рискнуть. В противном случае начнет крафтить и завозить припасы. Если так, то у нас лишняя декада, а то и две. За это время можно будет совершить несколько контрударов, да и пути доставки перерезать. Вопрос в том, что нам выгоднее. Подал голос Горн. Отсрочка – дело хорошее, учитывая, что у нас не все еще подтянулись, да и защита на южных фермах не везде достроена. Однако, мне кажется, было бы лучше, чтобы он напал прямо сейчас. Используя эффект неожиданности, мы бы легко покосили их втрое больше нашего. А если еще отправить отряд наверх, к их точке сбора, мог бы получиться просто фейерверк. К сожалению, за Гомера мы решить не можем. Развел руками Дима. Хорошо, что у нас есть теперь свой человек в его окружении, и мы сможем быстро узнать, что он предпримет. Однако подготовиться нужно к разным вариантам. Сами понимаете, если что, они будут у нас под стенами в течение дня. А насчет их точки сбора идея отличная. Горн, сможешь разведку организовать наверх? Узнать бы заранее точные координаты их кроватки. В крайнем случае, если только они не поставили там приват, можно будет попробовать грохнуть ее в самый разгар битвы, и тогда их начнет кидать на спаун или по домам. «Разведка не проблема. Найдем пару ребят. Но координаты-то они как определят?» «Я с ними схожу», – вызвался Кригор. «Хека, отпустишь?» «Криг, совесть имей. Хек у меня десятком командует. Да не переживай, хватает у меня смышленых». Мариманы составляли основную силу защитников. Горн привел с собой 5 десятков бойцов, почти треть своих. Больше он сделать не мог. Остальные несли службу по охране обширных прибрежных владений. Горн ни в какую не соглашался регистрировать мариманов как клан, несмотря на огромную, больше чем в Тусе, численность. И даже личных приватов они почти не ставили. Это была провинциальная позиция. Когда-то давно, когда Дим еще был серым, Горн объяснял ему. «Крыс у нас нет, поэтому прятать что-то от своих значит проявлять неуважение. А чужие сами должны нас стороной обходить, потому что мы – это мы, мариманы. И при необходимости любому сможем объяснить, что можно, а что нельзя». Объяснять приходилось часто, и это постоянно требовало больших сил. Но на помощь остроушке Горн действительно привел лучших. «Ладно, только давай сразу после совета, чтобы время не терять. Хотелось бы успеть вернуться к тому времени, как тот самый замес пойдет. Дима, ушко где? Что там с зельями?» «Девчата из варочной уже неделю не вылезают. Только-только на юго-восточной фирме склад укомплектовали». «Нелогично же. На основной базе запаса почти нет, а они на южной ферме Гомер в последнюю очередь пойдет». «Тише, тише, Рэм. Мы исходили из того, что когда начнется самая война, ушко будет здесь и постоянно сможет пополнять запасы. А вот южным фермам, если их отрежут, придется автономно. Тем более, сам знаешь, там мелкие». «Мы не мелкие», – взвилась Танюшка. «Тань, ешь не в обиду. Но пацанва ведь жалко вас будет, если что». «Ха, посмотрим еще, кто пацанва», – примирительно проворчала юная воительница. Гор довольно хмыкнул, мол, знай наших. «Игорь, что скажешь о гомеровских? Как они?» «Печально, но ребятки крепкие. Броньки железные, однако чарка хорошая. Подготовка тоже в порядке. По крайней мере, те, что шли впереди, те еще волки. Поначалу бардачок у них в строю был, но когда они расчухали, где мы, нам такой ураган устроили. В больницу просто не высунуться было. Мгновенно полтора десятка стрел в репу можно было схлопотать. Луки топовые, с огнем и отбрасыванием. Думаю, мечи не хуже. Но бить их вполне можно. Кстати, хотел сказать, мы с моими партизанами покумекали. Пожалуй, нам нет особого смысла на базе оставаться. Ну смотрите, тут мариманов 5 десятков, корвины менты еще плюс 6. Дима, Зернинский, девчата здесь будут, это еще с десяток. С дальнего берега целый взвод. А мы лучше тихонечко заляжем в западных казематах, неподалеку, блоков 100. Мы там даже глянули уже немножко места. И как они на штурм пойдут, мы им в спину или с фланга. Ну а если что, ребяткам на помощь на юго-западную сможем метнуться. Отсюда, боюсь, будет так просто не вырваться, когда ГПТ базу в осаду возьмет. А ловить нас по крепости устанут пыль глотать». «Кстати, да», – согласился Док. «Не забывайте еще, что все наши погибшие после возрождения будут сверху сюда попадать. Так что здесь гарнизоном проблем возникнуть не должно, а вот в южных…» «Ну, юго-западную наши пираты, думаю, долго смогут удержать. Тем более, если Игорем подсобит. Если, конечно, Гомер основные силы туда не двинет. Наверное, мы еще панду туда отправим. Они старые дружбаны. А вот юго-восток… Там даже стены не достроены. Лазер, может, все-таки бросить ее? Еще успеем мины поставить». Лазер медленно покачал головой. «Игорь прав. Здесь слишком тесно. Это во-первых. Во-вторых, неразумно собирать всех в один котел. Стены – дело хорошее, но они нам будут мешать точно так же, как и им. Даже если каменщики успеют раздвижные проемы сделать. Но сколько человек у одной бойницы поместится? А на юго-восточной нас прилично набирается. Олимп, Снежа, моих семеро, Толкован со своими. Полтора десятка выходит. Немного, но народ проверенный. Понятно, что Брестскую крепость мы там устроить не сможем, но кровушки у них попьем, а потом уйдем в лабиринты, как приморцы. И не забывайте, если Орландо все-таки подоспеет, это еще человек 30, не меньше. Вон Корвин же возник откуда-то в последний момент. Расскажи хоть, где пропадал». Корвин, молча сидевший в уголке, поднялся, вышел в круг. На нем были кольчужные доспехи, странно смотревшиеся на фоне алмазных сетов остальных. Вообще кольчуга неплохо защищает, не хуже обычной железной брони, но по прочности железо все-таки заметно проигрывает алмазу. В затяжной битве алмазка, конечно, рулит. Кольчужные доспехи надевали обычно только чтобы пофорсить. «Зацени-ка». Корвин снял шлем, рубашку, вынул меч и бросил все народу посмотреть. Вещички пошли из рук в руки. «Охренеть! Да как теперь тебя вообще убить-то?» Игорь ошалело рассматривал шлем. «Починка, защита 10, прочность 100, защита 10, прочность 100! Так вообще бывает? А что за меч?» «Да меч тоже караул!» – отозвался Горно. «Десятая острота, твою ж! Он еще и светится, без факела можно в темноте ходить!» Диму попала в руки кольчужная рубашка. Он, не веря своим глазам, прочитал. «Доспех рыцаря-дракона. Починка. Защита 10. Шипы 3. Прочность 100. «Корвин, ты все-таки нашел его!» «Кого-кого нашел?» Раздались голоса несведущих. «Народ, это же доспехи Сивальдо! Легенду читали? Корвин клад в замке герцога все-таки отыскал!» У Димы от возбуждения даже голос дрожал. «Кор, зараза!» Параноид с толикой зависти в голосе хлопнул Корвина по спине. «Ну, поздравляю. Хочу в связи с этим поинтересоваться. Может, ты теперь сходишь, разберешься там? А то Гомер Араву каких-то нехороших гавриков сюда ведет». Настроение у всех еще больше поднялось. Начало казаться, что и перевес у Гомера не такой уж большой. Подумаешь, 1:5. А уж теперь, когда у них есть почти неуязвимый Корвин, да со смертельной остроты мечом.